Глава 4. Благотворитель. Студентка Ильёст, если вы решили покормить собою змей, то выберите кого-нибудь покрупнее, чтобы мясо зря не пропадало. Совершенно безразличным тоном отметил мастер Карстер, а Айрата отдернула руку от коробки, что лежала на столе между нами. «Та малютка, которой вы тянете пальцы, своим укусом умертвит вас в течение пары секунд. Я об этом говорил в начале занятия». «Зачем их вообще тогда поставили на столы живых?» — пробурчала подруга, брезгливо заглядывая в коробку. «Чтобы показать, каких особей нужно всеми силами избегать», — шепнула я. Две змейки тесно переплелись между собой, сооружая кольца. Одна из них имела желтый, почти телесный окрас и темные точки на голове, а другая отличалась по цвету. Болотная зелень. Так я бы охарактеризовала оттенок ее кожи. Отвлекшись на змея, я вновь вернулась взглядом к преподавателю. Вроде бы и слышала все то, что он говорил, даже записывала, но мыслями была далека от темы занятия. Могла ли я действительно ему понравиться? Чем больше я видела, тем больше восхищалась этим мужчиной. Правду говорят, что под приворотом существа перестают походить на себя. Тот образ, что сложился у меня в голове с начала учебного года, разбивался вдребезги о неприкрытую реальность. В какой-то степени я даже завидовала мастеру. Каждый день, каждое мгновение в желтых глазах дракона читалась странная уверенность. Уверенность в себе, в своих силах, в этом дне и в каждом движении. Раньше я не замечала того, как мужчина держит, как подает себя. Оставаясь холодно отстраненным, он умудрялся быть вовлеченным и в занятия, и в академические будни. Собранный, серьезный и привлекательный. Если раньше студентки всех курсов старались обратить на себя внимание дракона, то теперь при его появлении трепетно замирали, к своей собственной неловкости даже переставая дышать. Я не знала, что было в их головах, но в моей творился полный беспорядок. Мастер Карстер и раньше не обделял меня мимолетными взглядами, а теперь я видела каждый такой взгляд и не отворачивалась, нет, а прямо смотрела мужчине в глаза, не имея ни сил, ни гордости отвернуться. Замечала все. И то, как скрипнуло преподавательское кресло, когда дракон чуть крепче сжал его спинку пальцами, и то, как приподнялся уголок его губ в намеке на улыбку, и то, какое буйствующее пламя скрывалось в его глазах. Говорят, если долго смотреть в глаза дракону, можно увидеть тот огонь, в котором рождается его вторая ипостась. Не знаю, что видела лично я, но меня это совершенно не пугало. Пугало другое. То, что моя жизнь может оборваться в ближайшем будущем, а я так ничего толком в ней не видела. А мне хотелось. Хотелось успеть как можно больше. Записываем дальше. Последнее существо на сегодня и одновременно самое опасное существо на свете. Тархаликс, особый вид пауков, вывел дракон название на доске. Вам уже известно, что есть масса разновидностей ядовитых пауков, но этот вид в первую очередь отличается размерами. Максимальные габариты запросто можно сравнить с почтовой каретой. Яд этого паука в течение первого часа повреждает нервную систему и наступает паралич, однако смерть настигает лишь недели спустя, когда концентрация яда в организме становится смертельной. То есть все это время существо все понимает, но ничего не может сделать, вырвалось у меня. Мысли упорхнули, разлетелись, словно перья феникса, заставляя сконцентрироваться на занятии. «Совершенно верно, студентка Таль. И это страшно. Страшнее такой смерти трудно представить. Но этот процесс обратим. Записываем. Первую помощь можно оказать в течение первого часа после укуса паука. Яд из ран отлично вытягивается при помощи ткани, вымоченные любым исцеляющим зельем. При этом необходима работа квалифицированного целителя, который сможет восстановить нервную систему и погрузить укушенного в стазис. Более глубокая очистка организма от яда проводится путем прогона крови через артефакт Тарха. Полное восстановление может занимать до полугода. На следующем занятии вас ждет тест по пройденной теме. Все свободны. Закончив писать, я закрыла тетрадь и учебник. Не торопилась уходить, а потому медленно складывала все в сумку, ожидая, когда аудитория опустеет. Наверное, просто привыкла, что мейстер Карстер каждый раз просит меня задержаться, и подсознательно ждала его слов. Только дракон ничего говорить не торопился. Думая о чем-то своем, мужчина отстраненно наблюдал за тем, как щетка очищает доску. Почувствовав мое внимание, он обернулся. «У вас есть вопросы, студентка Таль?» Я смешалась, растерялась на мгновение, не понимая того безразличного тона, с которым ко мне обратились с вопросом. Не найдя что сказать, просто отрицательно качнула головой и спрятала взгляд, забирая сумку. «Ну ты и капуша!» — прошипела Айрата, которая, оказывается, все это время ждала меня в дверях аудитории. «Да я...» «Студентка Иллиост!» — окликнул айромейстер Карстер, вынуждая нас остановиться. «Не могли бы вы сбегать к завхозу за проецирующей сферой? Только, пожалуйста, не спешите на обратном пути. Сфера — вещь хрупкая и недешевая». «Конечно, мейстер», — слегка растерянно согласилась подруга и пожала плечами в ответ на мой недоуменный взгляд, прежде чем отправиться в забег по коридору. «Всего доброго», — начала была я, но меня перебили. «Студентка Таль, насколько я знаю, у вас на сегодня все занятия закончились». «Да», — прикусила я нижнюю губу и в подтверждении своих слов кивнула. «Тогда, может быть, вы могли бы помочь мне найти змею?» Один из представителей этих славных существ уполз из коробки в неизвестном направлении. Думаю, стоит закрыть дверь, чтобы он не очутился в коридоре. Обратно в аудиторию я вошла до нельзя взволнованной. Закрывая дверь, то и дело смотрела на пол, боясь обнаружить славное существо рядом с собой. Но бояться нужно было другого. Чужая ладонь обожгла мой живот. Длинные сильные пальцы впились в кожу, в самую мякоть мышц. Громкий резкий вздох. Мой вздох прокатился по аудитории, а чужое порывистое дыхание осыпало чувствительную кожу шеи. Губы мужчины коснулись линии роста волос на затылке, пробирая до мурашек, в то время как свободной рукой он отвел мои распущенные волосы мне же на грудь. «Никогда так больше не делай в учебном корпусе», — прошипели мне на ухо, едва касаясь губами мочки. «Как?» — выдохнула я, даже не пытаясь рассеять туман в голове. «Никак не делай», — щедро посоветовали мне, продолжая сжимать в объятиях. «А сколько вам лет?» «Поздно, Терхил, поздно задавать такие вопросы». В дверь постучались очень вовремя. Я и помыслить не могла, как бы закончилось то, что происходило здесь и сейчас. Отпрыгнув от преподавателя на добрый метр, я начала усердно делать вид, что изучаю пол в поисках змеи-беглянки. Щеки мои пылали, как костер в морозную ночь. «Мейстер Карстер», — вымолвила явно расстроенная Айрата. Заволновавшись, я посмотрела на подругу. Проецирующей сферы у нее в руках не было, и я точно знала, почему. «Я ее разбила, нечаянно», — выдавливала Айра каждое слово, но вдруг затараторила быстро, порывисто. «Понимаете, она скользкая, а я старалась аккуратно, но сумка. Я поправляла сумку, она возьми, да и выпади, раз, и одни осколки остались». «Ничего страшного, студентка. Я куплю новую», — с максимальным спокойствием ответил дракон, внимательно выслушав сбивчивый рассказ. «Ну как, а я... Она же дорогая!» Изумление на миловидном лице Айраты можно было увидеть невооруженным взглядом. «Вам не стоит переживать насчет моих финансовых возможностей, студентка». «Студентка Таль, спасибо за помощь. Вы и ваша подруга можете быть свободны». Я видела высокомерие и даже безразличие в глазах мужчины. Только безразличием там и не пахло. Вернувшись в женское общежитие, я как смогла успокоила Айрату, но не стала сразу садиться за домашку. Хотела успеть сходить в город, прежде чем начнет темнеть, а на улицах станет совсем нестерпимо холодно. Весь вчерашний вечер и как минимум половину ночи я потратила на то, чтобы сделать максимум зелий, кремов, притирок и прочего по рецептам ведьмы-магов. Мне отчаянно не хватало средств, а ходить в тонкой мантии и дальше больше не позволяла погода. На меня уже смотрели как на сумасшедшую, хотя в городе на девушку в черном плаще никто внимания не обращал. Мне было боязно вновь возвращаться в магическую лавку прорицательницы. Я не хотела, чтобы предсказание повторилось, или еще хуже, чтобы прозвучало новое, но свои зелья могла продать только там. Шаг в лавку был равен шагу с обрыва, под которым бушевали необузданные воды океана, но с неприглядной действительностью меня примеряли мысли о мейстере Карстере. То, что произошло в аудитории, до сих пор вызывало во мне бурю, эмоциональный коктейль. Волнение охватывало точно так же, как и часом ранее, но наравне с ним были и страх, и любопытство, и восторг. Себе я могла признаться, что где-то в глубине души хотела большего, хотя для первого раза и этого было достаточно. Оказывается, дрожать можно не только от холода, но и от предвкушения. Получив деньги и прикупив еще несколько ингредиентов, я дезактивировала артефакт в ближайшей подворотне и отправилась на встречу с Айратой. Первые белоснежные снежинки застали меня уже на пороге обувной лавки. Я любила, когда вокруг все белым-бело, но в такую погоду одеваться нужно было гораздо теплее. «Ой, смотри, какие ботиночки!» — воскликнула подруга, по-простецки тыкая в витрину пальцем. «Драконья чешуя», — с гордостью заметил торговец, выставляя на витрину и другие новые образцы. «Неужели ради них убили дракона?» — в ужасе спросила я, разом растеряв все хорошее настроение. «Что вы, девушка, такое говорите? В моем магазине не торгуют такими товарами». «А как же тогда?» — недоумевала я, пока Айрата рассматривала сапожки на высоком каблуке. «Эх вы, студенты!» Мужчина произнес последнее слово с такими интонациями, будто хотел обозвать всех студентов вместе взятых. «Раз в год каждый дракон сбрасывает старые чешуйки и обрастает новыми. Мы их, между прочим, за баснословные деньги покупаем. Так что, определились с обувкой?» «Да», — кивнула я, показывая мужчине свое приобретение. «Я вот эти ботинки возьму, только сразу в них пойду». Расплатившись за покупку, я кое-как сумела вытащить Айрату на улицу. Подруга страсть, как любила ходить по лавкам, что монет в наших кошельках, естественно, не прибавляла. Забежав на секундочку в лавку готовой одежды, мы пропали там не меньше, чем на час. И это при том, что покупать там мы ничего не собирались. «А это к празднику привезли, да?» — восторженно вздохнула Айра, любой с тремя роскошными платьями, что были выставлены на манекенах в центре зала. «К празднику!» — улыбнулась нам молодая девушка, что на эти творения смотрела с не меньшим восхищением. «Красивые!» — вздохнула за компанию и я, потому что нам они точно не светили, ни по статусу, ни по цене. «Да мне столько зелий нужно приготовить, чтобы позволить себе такую покупку, что и всей жизни не хватит. А уж Айрате таких средств и подавно не найти. Этих денег с лихвой бы хватило на приданное всем ее сестрам». Из салона готового платья с пустыми руками мы все-таки не вышли. Хозяйка распродавала старую коллекцию теплых нарядов, так что нам удалось урвать пару платьев с хорошей скидкой. К ним в комплект пришлось раскошелиться на теплые чулки и сорочки из плотной ткани, но оно того стоило, потому что переоделись мы сразу и смогли еще немного прогуляться по улочкам, на которые опустился вечер. К этому моменту начался настоящий снегопад. Не было в воздухе ни ветринки, но крупные хлопья все продолжали и продолжали спускаться на брусчатку, экипажи и крыши домов. Айрате было тепло, а мне почти. Денег у меня оставалось только на плащ, и то самый простой, без излишеств. Однако, даже отдавая последние монеты, я не испытывала грусти. Я была счастлива, потому что в воздухе ни с того ни с сего витала атмосфера праздника, позволяющая забыть обо всем. Айрата последние деньги потратила на новый любовный роман, который мне впервые захотелось прочитать. «Может, по горячему морсу с пряностями и с пирожками», — мечтательно протянула подруга, когда мы проходили мимо знакомой таверны. Ужин в академии мы уже пропустили, в связи с чем есть хотелось просто невероятно. Но вопрос был в другом — могли ли мы себе это позволить? «У меня хватит только на пару стаканов морса», — вынула я из кармана новенького мехового плаща последние монеты. «А у меня как раз на пару пирожков», — обрадовалась Айрата, утаскивая меня к то и дело открывающейся и закрывающейся двери таверны. «Гулять-то гулять!» В душное помещение, насквозь пропахшее мясным рагу, мы ввалились со смехом. Не знала, как выглядел со стороны, но подозревала, что щеки мои были такими же красными, как у Айраты. Полутьма, собравшаяся в таверне, ощущалась приглашающей теплой. Под потолком и над столами пылали огарки свечей в крупных одинарных подсвечниках, а по правой стороне с жаром и треском горели поленья в камине. В деревянной стойке пышнотелый хозяин таверны отчитывал за что-то одну из подавальщиц. В последний раз в этой таверне мы были на дне рождения Калиста. Эти воспоминания мне бы хотелось забыть. Впрочем, как и самого Калиста. Если еще несколько недель назад я знала, что люто ненавижу этого третьекурсника, то сейчас однозначно описать свои чувства не могла. Пыталась злиться на него, но не получалось. Улыбка сошла с моего лица вместе с хорошим настроением, едва я встретилась взглядом с демонякой. «Может, купим пирожки в пекарне?» — спросила я у подруги, разом расхотев и греться, и есть. «Ты что, из-за этого?» — нахмурилась Айра, не особо скрываясь, кивнув в сторону всей честной компании. Джейли приветливо нам помахал, чуть привстав из-за стола. «Да брось, нельзя показывать свою слабость, а то не равен час он еще подумает, что не безразличен тебе». «Не говори ерунды». Вспылив, я сама потянула подругу к свободному столику. Разместившись недалеко от камина, мы принялись отогреваться, ожидая наш заказ. Усевшись спиной к залу, я даже успела забыть о неприятной встрече, в два счета расправившись с пирожком под болтовню Айраты. К сожалению, Калист о нашем появлении не забыл. «Добрый вечер, обворожительные дамы!» нагло уселся к нам за стол Бальше, тут же придвинув к себе любовный роман, что абсолютно никому не мешал секундами ранее. «Не твое, не тронь!» — отобрала Айра свою покупку, чем рассмешила парня. И вот я чувствовала, что Калист стоит совсем рядом со мной. Боковым зрением видела его сапоги, но замечать отказывалась категорически. Меня больше ягоды в опустевшем стакане с морсом интересовали. «Ты выполнила то, что обещала?» Непринужденно поинтересовался демоняка, так и не дождавшись от меня реакции. Молча достав из-под стола сумку, я открыла ее и вынула один единственный листок. За прошедшие дни я могла бы передать его сотни раз, но идти лично так и не хватило смелости, а обращаться к Багире — гордости. Джейлиб же будто специально на глаза мне не попадался. Айрата провожала листок любопытным взглядом, будто пытаясь на расстоянии прочесть хоть слово. Понимала, что меня ждет допрос с пристрастием, но сильно по этому поводу не переживала. Насколько быстро она зажигалась, настолько же быстро ее отпускала. «Может, чего-нибудь поинтереснее?» Щелкнул Бальше по моему стакану пальцами, пока Калист изучал список из 12 имен. «Сегодня подают прекрасную настойку», — вынырнула с другой от меня стороны Багира и сотворила непоправимое. «Ой!» — притворный вздох звучал фальшивее некуда. Отвратительно пахнущая настойка стекала по новому платью, пропитывая плотную ткань, добираясь до чулок, пока я медленно закипала, пытаясь не дать себе спуску. Потому что за стенами академии и студентам-магам нельзя колдовать, а ведьме в моем лице и подавно. Но хотелось просто невероятно. «Ах ты, дрянь!» — кинулась на стервозину Айрата, вцепляясь пальцами в идеальную прическу. «Айра, не надо!» — очнулась я, вскакивая на ноги. Мокрая ткань неприятно липла к ногам, но я переживала за подругу, потому что со стервозиной они были в разных весовых категориях. «А ну, прекратили, вы же девушки!» — схватил Джейли Багиру, оттаскивая ее. Мы с Калистом с трудом удерживали Айрату. И откуда только столько силы взялось? Она врывалась, словно дикий зверь, выкрикивая ругательство. «На новое платье, дрянь! Да у нас в деревне таких, как ты, в свином корыте купали!» «А я-то думаю, чего от тебя дерьмом несет постоянно?» — оскалилась Багира разбитыми губами. «Иди сюда! Только подойди, стерва! Я тебе все глаза выцарапаю!» «Айрата, пожалуйста, стоп!» — выскользнула я вперед, загораживая собой идиотку. «Да, гномка, угомони свою подружку, пока я ей...» Я крутанулась в одно мгновение. Звонкая хлесткая пощечина невероятно громко прозвучала в той тишине, что стояла в таверне вот уже несколько минут. Во мне не было ненависти, нет. Я ощущала презрение. Оно ядом просачивалось в сердце вместе с кровью. Джейли открыл рот от удивления. Его примеру последовала и Багира, и пока в ее глазах не зажегся огонь мести, я твердо произнесла. «Еще хоть раз кто-нибудь из вас попытается поиздеваться над нами, я за себя не ручаюсь. Второй раз повторять не буду». Бальше, все это время наблюдавший за открывшейся картиной из положения сидя, громко рассмеялся и хрюкнул, но одного взгляда Калиста хватило, чтобы он заткнулся. Я же повернулась спиной к Багире, ничуть не боясь, что она попытается напасть. «Вот дела!» — присвистнула растрепанная подруга, высвобождаясь из чужого захвата. Демоняк, оказалось, даже не заметил этого. Его страшный, пробирающий до мурашек взгляд сверлил тех, кто был у меня за спиной. «Пойдем, Айрата», — забрала я наши сумки и любовный роман. «На сегодня достаточно». «Я открою вам портал до ворот», — произнес Калист уже нам в спины. Таверну мы покинули молча, открывшийся перед нами портал напрочь проигнорировали, как и того, кто вышел вслед за нами. Я молчала всю дорогу, хорошо ощущала, как подруга буквально лопается от нетерпения обсудить произошедшее, но, словно чувствуя мое настроение, разговор не начинала. Так мы и дошли до ворот, где я, наконец, смогла заклинанием высушить одежду и вывести пятно. Увы, но приятный вечер был испорчен. Даже снежные хлопья, что падали на волосы и ресницы, нисколько не добавляли настроения. «Жаль, что мы ничего не купили Коперу и Хасе», — вздохнула подруга. «Это точь!» — увесистый снежок прилетел мне прямо в спину. Возмущенно обернувшись, я нащупала спящие корни ближайших деревьев, пробуждая их, но сделать ничего не успела, потому что мне в грудь прилетел второй снежок и еще один прямо в ногу Айрате. «Айзек!» — крикнула я, отлично рассмотрев выпускника, что, как ни в чем не бывало, шел по дорожке с коробкой из кондитерской. Помахав нам рукой, парень тоже получил снежком в плечо. Тут-то я и разглядела развлекающихся первокурсников. Пришлось бежать из-под обстрела, попутно бросая снегом за спину. В женское общежитие, весело хохоча, мы ввалились втроем. «Ммм, мои любимые пирожные!» С восторгом засунула Айра нос в коробку, разглядывая целое поле миниатюрных десертов. «Отваром-то хоть напоите?» напоили, но пирожные закончились раньше. Говорят, даже самый плохой день становится чуточку лучше, когда рядом с тобой друзья. Раньше у меня не было друзей, но, наблюдая сегодня за Айрат и Айзеком, я с уверенностью могла сказать, что теперь они есть, причем самые настоящие. Одна со смехом рассказывала о том, как мы сегодня поставили на место главную стерву Академии, а второй уже выстраивал новый план следующей тренировки, чтобы не только Багире досталось, но и у остальных спесь сбить. И было в этот момент так тепло и уютно, что большего и не хотелось. Разве что, чтобы снегопад за окном не прекращался, окрашивая вступающую в свои права ночь в белые тона. Однако кое-кто считал, что мне не хватает еще кое-чего. Нового платья, что лежало в коробке прямо на моей кровати. Его мы с Айратой обнаружили, когда вернулись в комнату после душевой. Платье было шикарным, теплым, красивым и дорогим, но... «Это от Калиста», — помахала запиской довольная Айра. «Калисту и верну». «Эй, ты что, шутишь? Это же возмещение морального ущерба». «Чьего морального ущерба?» — строго прищурилась я, уперев руки в бока, отчего полотенце едва не свалилось. Пришлось придерживать. «Да хотя бы моего!» — схватила подруга коробку, отскакивая в угол комнаты. «Айра!» — протянула я. «Ну хотя бы завтра». «Нет, Айра, я верну его сейчас». Дорогими подарками невозможно купить хорошие отношения. Именно эту информацию я собиралась донести до Калиста. Мы с Багирой не станем лучшими подругами от того, что демоняка задарит меня презентами. Да эта стерва просто не умеет общаться нормально. Собравшись вместе с коробкой, я спустилась на первый этаж. Через окно вылезала уже привычно и даже без опаски. Во мне горела такая решимость, что я бы через центральные двери вышла, но разумная часть меня не желала получить наказание. Потому что для этого мне снова придется увидеться с Эбигейл Форсуа, встреч с которой я пыталась избегать. Мне нравился снег, нравились снежные просторы, что словно расстилались бесконечным покрывалом, окутывая землю, деревья и дома. Легкий мороз пощипывал нос и пальцы, что удерживали перламутровую коробку. Да, мне нравился снег, но на белом фоне мое перемещение по территории Академии отслеживалось как на ладони. Пришлось бежать. «Кого там принесло?» — рявкнули из окна, в которое я торопливо постучала. «Свои! Открывайте, пока я нос не отморозила!» — крикнула я в ответ, слегка пританцовывая на месте. «Ты с какого курса?» — высунулась наружу чужая лохматая голова. Запихнув эту голову обратно, я без стеснения залезла внутрь. «Да вам все равно, с какого я курса. Вернусь через несколько минут». «Совсем эти мелкие обнаглели», — донеслось мне вслед. «И не говори». В коридор я выходила с осторожностью. Не хотелось попасться на глаза дежурному мужского общежития, но парни в большинстве своем еще не спали. Многие вовсе шли, в чем мать родила, перевязав полотенце на бедрах. То, что я прятала глаза и старалась не пялиться на них, вызывало лишь смех. В какой-то момент я даже на мгновение передумала идти, чувствуя, как краска стыда заливает лицо, но упрямо поджав губы, двинулась дальше. Меня голыми животами не запугать. Помня предыдущий свой поход в комнату Калиста, на этот раз я постучала. Очень вежливо, между прочим, постучала, хотя в текущей ситуации имела полное право выбить к демонам дверь. Дверь мне открыли сию же секунду. «А я тебя ждал», — коварно улыбнулся Калист, давая мне разглядеть то сумасшествие, что творилось в его комнате. У меня даже челюсть об пол стукнулась, настолько преобразилась комната парня. Белые лепестки цветов занимали весь темный пол. Огоньки длинных тонких свечей плавали в подсвечниках под потолком, ярко освещая самый центр. Узкий деревянный стол был накрыт к праздничной трапезе. Со своего места я отчетливо видела чашу с фруктами и закрытую бутылку чего-то горячительного. «Я платье вернуть пришла», — вновь обрела я дар речи, но далеко не с первой попытки. «Я знаю», — кивнул демоняка, взмахом руки приглашая меня внутрь. «Понял, когда увидел тебя на улице вместе с коробкой. Прям-таки жажду узнать, чем тебе не угодило платье». «Тобой», — без лишней скромности поведала я, вручая коробку. «И что, на этом все? Просто уйдешь?» Скрестив руки на груди, обтянутой черной рубашкой, Калист плечом привалился к дверному косяку. Весь его расслабленный вид прямо говорил о том, что ему не очень-то и хочется, чтобы я задержалась. Я не стала его разочаровывать. «Да», — подтвердила я, и отвернулась, делая шаг в сторону лестницы. «И тебе даже не интересно, сколько подозреваемых у нас вышло в итоге?» Я остановилась. Прикрыв веки, пыталась удержать усмешку, но губы то и дело расплывались в улыбке. Вот на что был расчет? Серьезно? Хотел сыграть на моем любопытстве? «А Багиру и Бальше ты в этот список внес?» — осведомилась я, не поворачиваясь. «Зайди и проверь». Мне было интересно. Нет, мне все-таки было любопытно. Здесь и сейчас я боролась с собой, едва удерживаясь от того, чтобы не застонать от досады. Такая злость меня брала, что я, наверное, даже могла бы ударить Калиста, но вместо этого решила зайти к нему. На минуту. Всего лишь на минуту. Только сделать этого не успела. Появившийся на этаже дежурный спутал все карты. Схватив за руку, демоняка беззастенчиво втянул меня к себе в комнату, захлопывая дверь. «Поужинаем», — предложил он, тщательно подавляя улыбку. Но уголки его губ точно подрагивали. «Спасибо, сыта по горло», — прошлась я по комнате, чтобы не стоять на месте. «Так что там с подозреваемыми?» «Чуть больше 50. И знаешь, нам бы не помешала твоя помощь. Следить за всеми одновременно у нас нет возможности». Я не поверила своим ушам. Оглянувшись, недоверчиво осмотрела Калиста с ног до головы, а затем еще раз и еще раз. «Тебя что, Багира неудачно покусала?» «Ревнуешь?» — спросил он совершенно серьезно. «Обойдешься», — усмехнулась я. «За кем я должна следить?» Губу я раскатала зря. Вместо как минимум 10 человек мне дали только одного, а точнее одну, первокурсницу из стихийников, что жила в соседней с нами комнате и тесно общалась с Айратой. Оценив этот широкий жест, я попинала свою гордость и согласилась. В конце концов, это уже что-то. «Я пойду», — кивнула я, отправляясь обратно к двери. Удерживать меня никто не стал. Больше того, передо мной даже дверь учтиво открыли. Но тут же закрыли, потому что дежурный стоял в коридоре спиной к нам и что-то выговаривал другим парням. «Может, отвлечешь дежурного?» — предложила я, ухом припав к двери. «Ага, чтобы он мне лекцию целый час читал. Я до твоего прихода спать планировал, между прочим». «Заметно», — кивнула я на лепестки цветов и накрытый стол. «У меня есть другая идея». Калист оттолкнулся от двери и широким шагом пересек комнату. Короткая голубая вспышка полностью освободила стол и пол, будто секунды ранее тут ничего и не было. Демоняка порывисто распахнул окно. «Эй, что ты придумал?» «Доверься мне, ладно?» — улыбнулся парень одним уголком губ. «Хотя бы на этот раз». Крик ужаса так и застыл в моем горле. Подбежав к окну, из которого выпрыгнул Калист, я навалилась на подоконник, выглядывая наружу. Как ни в чем не бывало, парень стоял под окнами по колено в снегу. «Калист, ты идиот!» «Прыгай, я тебя поймаю!» — весело произнес он, расставляя руки в стороны. «Нет, я еще не настолько выжила из ума». «Индармист, что у вас там происходит?» Неожиданно раздалось за дверью, а мое сердце упало куда-то в пятки, да там и притихло. «Прыгай, Мелисса, у тебя нет других вариантов», — раздалось снизу. «Индармист, я считаю до трех и потом открываю дверь. Раз, Мелисса. Два, я жду. Три». В окно я все-таки сиганула. Всего на секунды сквозь меня прошли и страх, и азарт, и неверие. Адреналин пронзил сердце, дыхание сбилось, а потом меня поймали сначала потоком воздуха, а потом и руками. Так легко, будто Калист занимался ловлей летающих из окна девиц ежедневно. «Видишь, я же говорил», — улыбнулся демоняка. А я отстранилась, увеличивая такое короткое расстояние между нами. «А теперь бежим». «Мне не требуется провожатый». «В этом деле я настаиваю». По территории Академии мы действительно бежали. Учитывая, что я едва поспевала за парнем, ему то и дело приходилось замедляться, но один раз я его таки окунула в сугроб. Совершенно случайно поставила подножку. Честно-честно, правда-правда. «Ах так, ну ты сама виновата». Один за другим снежки полетели в меня. Я отбивалась как могла. Пыталась сбежать, но скорости этому парню было не занимать. Он раз за разом нагонял меня, но мои снежки хоть и изредка все же пропускал. Только это не помешало ему пихнуть меня в сугроб. Точнее, поскользнулась я сама, а в снег полетели мы вместе. Так и лежали, глядя на черное-черное небо, с которого хлопьями тихо сыпался снег. «Почему каждый день не может быть простым?» — внезапно спросила я вслух, сама от себя не ожидая, но не остановилась, не закрылась. «Без проблем, неурядиц, бед и преступлений». «Странный вопрос. Преодоление препятствий делает нас сильнее. Жизнь — это опыт. Горький, но каждый день мы учимся чему-то новому, открываем что-то новое в себе, раз за разом проверяем свои возможности». «Тебе бы лекции читать по истории магии», — вздохнула я. Двигаться не хотелось совершенно. Короткий смешок я расслышала отчетливо. Уловила движение сбоку от себя. Опершись на локоть, Калист лег боком ко мне. «Я бы тоже хотел, чтобы все было просто, Мелисса. Но просто, к сожалению, не бывает никогда. Ну все, хватит лежать на снегу. Опять простудишься, а мне лечить тебя потом, силы трать». Поднялся парень и подал мне руку. Как это некрасиво напоминать девушке о ее слабостях. Молниеносно притянув меня к себе, демоняка неожиданно согласился со мной. «Да, Мелисса, нехорошо напоминать кому-либо о его слабостях. Иди к общежитию, я послежу за тобой отсюда». Два раза меня просить не надо было. Дойдя до окна, я толкнула створки и подтянулась на руках, но прежде чем окончательно пропасть в темном нутре уборной, все-таки оглянулась. Как и обещал, Калист стоял все на том же месте. А я? А я окончательно перестала что-либо понимать.